Сад Нехемуас в загробном царстве. Однажды сад Нехемуас и его сын Саосирис отдыхали на террасе дома. Солнце уже клонилось к западу, был приятный тихий вечер. Вдруг воздух наполнился криками, горестными стенаниями и плачем. Сад Нехемуас вгляделся вдаль. Хоронили богатого горожанина. Погребальная ладья везла через Нил роскошный гроб, украшенный золотом. Подле гроба голосили плакальщицы, а вслед за ладьей плыло множество лодок. Это друзья и родственники провожали богача в его вечное жилище. «Посмотри теперь туда, отец!» — тронул его за плечо Саосирис. Сад Нехемуас повернулся и посмотрел туда, куда указывал его сын. Неподалеку от грузовой пристани, в утлой тростниковой лодчонке, везли на запад бедняка. Тело его было завернуто в грубую циновку, и никто не пришел проводить умершего. Только лодочник устало греб веслом, да плачущая вдова сидела рядом. «О, Осирис!» — воскликнул сад Нехемуас, отводя взгляд от этого тягостного зрелища. «Великий бог Дуата, сделай так, чтобы мне воздали в твоем царстве, как воздается тому богачу, и да не постигнет меня участь бедняка». «Нет, отец!» — возразил Саосирис, — «ты получишь в Дуате то, что получит бедняк». Сад Нехемуас опешил. Некоторое время он не мог вымолвить ни слова. «Не ослышался ли я?» — воскликнул наконец он. «Неужели это слова сына, который любит своего отца?» «Именно так», — промолвил Саосирис. «Пойдем». Он взял отца за руку и потянул за собой. Удивленный сад Нехемуас пошел следом за сыном. Они переправились через Нил и очутились в городе мертвых среди гробницы заупокоенных молелен. Саосирис приблизился к подножью скалы, остановился и прошептал заклинание. В то же мгновение пустыню потряс страшный грохот. Земля разверзлась, и сад Нехемуас увидел огромную пещеру. «Эта пещера ведет в преисподнюю», — сказал Саосирис и снова потянул отца за руку. Они вошли в огромный полутемный зал. Здесь, при желтоватом свете факелов, сгорбившись, сидели какие-то люди. Их было так много, что невозможно было сосчитать. Люди сучили веревки из волокна, их пальцы были содраны в кровь, но позади людей стояли ослы и пожирали эти веревки. Как зачарованный смотрел на это сад Нехемуас, пока Саосирис опять не потянул его за собой. «Пойдем дальше, отец», — сказал он шепотом. Они подошли к двери, которая вела в следующий зал. Сад Нехемуас толкнул ее плечом. Дверь стала медленно открываться, и вдруг подземелье огласил душераздирающий крик. Сад Нехемуас замер, а озноб пробежал по его телу. В желтом свете горящих факелов он увидел, что на полу перед ним лежит человек. Нижний шип двери был воткнут в его глаз. Дверь медленно открывалась, и шип также медленно, с хрустом, поворачивался в его окровавленной глазнице. Сад Нехемуас содрогнулся и попятился. Весь бледный он вошел в следующий зал. У самых дверей стояло на коленях множество людей. Все с плачем молили о прощении. Вдали же, на почетных местах, сидели праведники. Позади опять раздался истошный крик. «Что это?» — спросил сад Нехемуас. «От этого крика кровь стынет в жилах». «Это еще один умерший открыл двери и вошел в Дуат», — ответил Саосирис. «Всякий раз, когда открывается дверь, шип поворачивается в глазу того человека. А сейчас мы войдем в великий чертог двух истин». и они вошли в зал загробного суда. Здесь, посреди зала, на троне царственно восседал сам владыка преисподней. У трона стояли Тот, Мат и Хатхор. Они следили за тем, как Анубис на весах взвешивает сердца. А в темной пещере в углу зала хищно пылали два глаза. Это чудовище Аммат затаилось там в ожидании, готовое, как только бог мудрости огласит обвинительный приговор, броситься на жертву и растерзать ее. И еще сатник Хемуас заметил подле трона Осириса какого-то человека, облаченного в одежды из тончайшего полотна. Запястья его рук украшали золотые браслеты с изображениями богов, а на груди блестел лазуритовый амулет в виде жука-скарабея. «Отец мой Сатни!» — тихо проговорил Саосирис. «Видишь ли ты благородного человека, который стоит на почетном месте около владыки умерших? Это и есть тот самый бедняк, которого хоронили безо всяких почестей и везли на запад в убогой лачонке, завернутого в грубую циновку. Это он! Его привезли на суд, взвесили его сердце и нашли, что содеянное им добро перевешивает зло». Но в земной жизни на его долю выпало слишком мало радостей, поэтому боги велели отдать этому бедняку погребальное убранство богача, которого хоронили с роскошью и почестями. Ты видишь, отец, бедняка поместили среди праведников. Но ты видел и богача, отец мой Сатни. Дверной шип торчит в его глазу. Вот почему я сказал тебе, с тобой поступит так же, как с бедняком, и доминует тебя доля богача. «Сын мой, Саосирис!» — воскликнул Сатни Хемуас. «Немало чудес увидел я в Дуате. Но объясни мне, кто те люди, которые беспрерывно вьют веревки, и почему эти веревки пожирают ослы?» «Знай, — ответил Саосирис, — люди, которые вьют веревки, — это подобие тех, над кем на земле тяготеет проклятие богов. Они трудятся день и ночь, дабы увеличить свое богатство, но золото утекает, как вода сквозь решето, и у них не хватает даже хлеба, чтобы наесться досыта. Когда они приходят в Дуат, и выясняется, что их злодеяния многочисленнее добрых дел, боги обрекают их на то же самое, что с ними было на земле». С этими словами Саосирис взял отца за руку и вывел его из подземелья.